Дейлор Смит. Точка бифуркации. Книга пятая. Глава первая. С территории военной базы нам пришлось убираться в экстренном порядке. С разрешения Евгения Константиновича команда Тимирязевых была эвакуирована вместе с нами. Сразу три боевых вертолета на низкой высоте покидали воздушное пространство Москвы в сторону Рязани. Именно там была территория союзного белорецким княжеского рода Новицких, на военном аэродроме которых мы и остановились для пересадки. Затем был короткий допрос о случившемся в разломе, и на этот раз уже более обстоятельный диалог с Тимирязевыми. Вопрос с ними стоило решать здесь и сейчас, потому что была большая вероятность того, что в будущем ситуация может стать резко неактуальной. В то же время был один большой нюанс. Штурм княжеской резиденции Тимирязевых, которая была вдобавок захвачена демонами, требовал подготовки, времени на которую не было от слова совсем. «Слишком близко к усадьбе нам подобраться замеченными не дадут. Будет бойня», – начал говорить дядя Витя, которого по случаю присутствия привлекли к планированию операции. «Если бы ты смог перетащить нас незамеченными непосредственно в саму усадьбу…» На этих словах мужчина перевел на меня внимательный взгляд, как и все остальные в этом помещении, изучая мою реакцию. Людей внутри, в общем-то, было и немного. Князь Белорецкий с братом и сыном, Виктор и я с Семеном Степановичем. Да-да, тем самым грозным пожилым дядькой, который едва не придушил меня в тот день, когда я спас маленькую княжну после запомнившейся на всю жизнь экскурсии. Остальные были либо уже отправлены в Тюмень частным бортом, либо в соседней комнате дожидались решения князя о предоставлении или отказе в помощи. Впрочем, Евгений Константинович долго не думал. Спасти княжеский род и потенциально завести себе еще одного союзника в этом регионе очень многого стоило. И упускать такую возможность, тем более сейчас под шумок, было бы очень глупо. А тут еще и полезный боевой опыт для собственных спецподразделений. Так что мыслей об отказе, насколько я мог судить, не было даже и в помине. «И сколько людей надо провести?» – задумчиво уточнил я. «Понятное дело, чем больше, тем лучше», – сразу же подобравшись, произнес Виктор. «Но хотя бы нас. И меня». Безапелляционно добавил Семен Степанович. Но брошенную фразу я моментально кисло поморщился. Осадочек, как говорится, еще с того раза остался. Знакомство с ним было не из приятных. «Чего ты так на меня косо смотришь? Кто старое вспомнит, того придушу!» Довольно улыбнувшись, промолвил пожилой мужчина, на что князь его пристыдил. «Семен Степанович, негоже так!» «Не обращай внимания, твое сиятельство! У меня с этим малым свой прикол!» Делая на последнем слове акцент, продолжил улыбаться Степаныч. «Он знает!» «Куда уж там не знать! Шутки у старика, конечно, были весьма своеобразные, но я юморить тоже умел!» «Смогу! Но есть одна проблема!» Вальяжно начал я и, переводя взгляд на улыбившегося мужчину, добавил. «Деда могу случайно забыть в изнанке!» «Так что, если что, извиняйте заранее». «Так», – рыкнул князь и следом уже спокойнее добавил. «Юмор в сторону. Всем». Последнее слово он произнес, повернувшись в сторону старика. Тот, в свою очередь, ни капли не обиделся и даже слегка хохотнул. Но после замечания Белорецкого все же нацепил серьезную мину. «Отвечай серьезно», – произнес сбоку граф уже для меня. «А если серьезно, то, как и сказал, смогу, но это будет разовая акция. Мне подобное нелегко дается», – немного подумав, я добавил. «И вам придется немного подождать. Будьте готовы». Отметив, что ключевые лица ответили своими утвердительными кивками, я развернулся и стремительно покинул кабинет, который нам для совещания любезно предоставили Новицкие. Ближайшие сутки Российская империя находилась буквально на грани самой настоящей гражданской войны. Усадьба Живаховых была стерта с лица земли, несмотря на то, что они были далеко не самые последние люди при дворе императора. Не помогла ни его протекция, ни взывание к разуму, ни собственная гвардия. Впрочем, как стало известно позже, сам князь и его семья все-таки остались живы, чудом избежав праведного гнева разъяренных родичей, погибших на зорнице детей. Именно пока разворачивались все эти события, мы с Белорецкими и проворачивали нашу операцию в Туле, где проживал род Тимирязевых. Добирался я туда сначала на самой обычной машине, которую где-то добыл мне дядя Витя, посадив туда водителем Глеба. Потом уже, сориентировавшись по карте внутри города, перемещался с помощью Кали. Правда, перед всем этим еще в Рязани мне пришлось выбраться в ближайший лес, чтобы встретить Бобика, оставшегося по ту сторону портала и закрывшего его по моему приказу. Но не мог же я его там вытащить на всеобщее обозрение. Так много агентов МБА и представителей княжеских фамилий вместе с главами своих родов, что я не столько лишних вопросов боялся, сколько за саму тушку колючего. Вот и пришлось ежу погулять по своему родному миру чуть больше нашего. Бобба вернулся с подарком. Едва он вышел из разлома, как я отметил изуродованную, ослабевшую тушку Люси в его пасти. Бесовка едва подавала признаки жизни, но оно и не удивительно, ведь тварь нарушила свою клятву и теперь несла за это суровое наказание. Люси настолько ослабела, что даже не могла развоплотиться, чтобы избежать мучительного контакта с ежом. Никаких разговоров, выяснений обстоятельств и причин предательства не было. Бесовка была добита, и на этом история с ней закончилась. Тула нас встретила ночными огнями. Я всю дорогу проспал и проснулся лишь когда Глеб сообщил, что мы в городе. «Дальше сам». Молча кивнув и пожав протянутую руку, я выбрался из авто и следом же растворился в темноте ближайшего переулка. Уже через минуту мы с Кали стояли на балконе особняка в центре города и, оглядевшись по сторонам, практически сразу переместились внутрь дома. Тимирязев вместе со своим подчиненным сидели в гостиной и явно кого-то ожидали. Разговор не вели, на лицах обоих читалось очевидное напряжение наряду с большим трудом сдерживаемым гневом. Приняв решение, что лучшего момента и не найти, мы с бесовкой отступили вглубь дома, где я и выпустил Бобика, который должен будет открыть портал ребятам из Тайфуна. Боба, узнав о моей просьбе, долго недовольно ворчал в голове, что было колючему вообще не свойственно. Я уже ему и отпуск обещал, и внеочередное путешествие по разлому, и даже предложил проведать его дому сердца. Впрочем, именно напоминание о последнем и остудило его пыл, после чего Колючий дал свое принципиальное согласие. Наблюдая, как Бобик создает портал, я невольно развернулся на легкий дверной скрип, в ту же секунду отмечая, как в коридор, где мы все это осуществляли, высовывается женская голова. К счастью, и одновременно моему большому удивлению, она не стала истошно орать, увидев огромную тушу Бобика и меня с Кали. Мы просто оба застыли в изумлении с приоткрытыми ртами и секунд пять молча буравили друг друга взглядами. Следом женщина также с легким скрипом закрыла дверь, скрываясь в своих апартаментах. Не дожидаясь ее дальнейших действий, мы с Кали моментально переместились в ее комнату. Оказавшись за спиной у княгини, коей, на мой взгляд, и являлась эта женщина, мы замерли, наблюдая, как та села на стул и, обхватив руками поджатые ноги, стала слегка вздрагивать. Ну вот, напугали бедную женщину. «Я извиняюсь», – скромно начал я, отмечая, как княгиня подпрыгнула со стула и вытянула руку в мою сторону. Выдерживая ее давление, я без резких движений оперся на край высокой кровати и, вздохнув, добавил. «Вам будет трудно поверить, но я от Толи и Леры. Мы познакомились с ними на турнире». «Где они? Они живы?» Было первое же, что вырвалось из уст женщины. «Да, они в Рязани», – начал по порядку негромко отвечать я. «С ними все хорошо». Ребята попросили вам помочь с... мужем. Помочь? Вы знаете, что в нем? Демон. Закончил я за женщину. А разве вы не... Я? Нет. А она? Указывая на Кали, уточнила княгиня. Она... да. Честно признался я. Но... Прошу вас, скоро все закончится. Оставайтесь здесь, пока я не вернусь за вами. Произнес я и вместе с Кали исчез из комнаты, перемещаясь в гостиную, где уже шел бой. Я опоздал всего лишь на каких-то 10 секунд, но помещение уже было не узнать. Половина мебели переломана, шторы, люстра и местами даже половые доски с паркетом были разбросаны по всей комнате, превращая некогда шикарную гостиную чуть ли не в барак. Пользуясь тем, что оба демона были полностью увлечены боем с превосходящим противником, я сконцентрировался на князе и, активируя дар, стал сжимать сидевшего в нем беса. Демон сразу запаниковал, не успевая под нажимом Семена Степановича как следует оглядеться по сторонам. Я же энергию попросту не тратил, вместо чего старательно изводил обоих бесов, не давая тем нормально вести бой. Это моментально отразилось на схватке, сходу понижая боеспособность обороняющихся. Со стороны было даже и не сказать, что здесь сейчас целый князь сражается, но и удивляться, на мой взгляд, не стоило. Внутри-то ведь сидит еще душа хозяина тела, и сейчас как никогда у него появилась воля к сопротивлению и возможность мешать ослабевшему демону. Кончилось все тем, что обоих бесов прижали к полу, жестко контролируя каждое их движение. Снаружи, к слову, тоже шла операция, но больше для отвлечения внимания охраны усадьбы, а не чтобы прорваться внутрь. Подойдя к месту минувшей схватки поближе, я склонился сначала над помощником Тимирязева, бес внутри которого уже потерял волю к сопротивлению, и выскочил из тела, едва я его потащил. «Представься!» – коротко бросил я, отмечая, как дядя Витя берет под контроль принявшего человеческий облик демона. «Калим!» – коротко выдал тот, изучая меня взглядом. Следующим был князь, демон внутри которого оказался не только сильнее, но и более упертым. Пришлось буквально оторвать от него пару кусков плоти, отбрасывая ее в сторону Калима, и только потом выдернуть из Тимирязева засевшего внутри паразита. «А ты у нас кто будешь?» «Асур!» Сплевывая кровь и также принимая человеческий вид, кинул бес. «А вот это было плохо!» Я ведь искренне надеялся, что удалось выйти на их лидера по имени Ваал, информацию у которого у нас вышло добыть еще будучи в разломе на Зорнице. Но, увы, не тут-то было. В следующий миг к допросу приступил Семен Степанович, и надо сказать, что несмотря на отсутствие такого изобилия инструментов в работе с демонами, как у меня, дело он свое знал хорошо. Я, чтобы лишний раз не слушать стоны боли двух темных, приблизился к князю Тимирязеву и помог тому переместиться в соседнюю комнату, подхватывая телекинезом обессиленного благородного вместе с его помощником. «Воды?» – немного растерянно произнес я, усаживая мужчин в кресло, находившиеся в соседствующей с гостиной кухне. Ответа не последовало. Оба находились в состоянии полной растерянности и, судя по всему, слабо понимали, где они находятся и что происходит. Очевидно, долгое пребывание демона в теле имело свои последствия. «Кали, пригласи княгиню!» Ментально обратился я к бесовке, а для присутствующих в комнате мужчин добавил. «Я сейчас!» Вовремя спохватившись, что княгиню стоило бы сюда провести мимо незнакомых людей и творящегося в гостиной хаоса, я подорвался с места и направился к лестнице. «Ваш муж здесь, на кухне!» Попытавшись выдавить улыбку, бросил я, скромно махнув рукой в нужную сторону. Женщина ошарашенно оглядывала окружающий хаос, в конце концов сосредоточив свой взгляд на мне. «Спускайтесь, пожалуйста!» Каждый шаг по лестнице княгине давался с трудом, но она старательно боролась с собой, стараясь не смотреть в сторону рычащих от боли тварей. «Чтобы вам было немного легче, спешу сообщить, что один из тех двух демонов занимал тело вашего мужа». Неожиданно вмешался дядя Витя, наблюдая испуганный вид Тимирязевой. «Да?» Неуверенно бросила она, практически моментально меняясь в лице. «А где Виктор?» «Так говорю же, здесь. Идемте», – спешно добавил я, беря за руку княгиню и уводя от разгромленного помещения. Испуганным и неуверенным взглядом, изучая лицо супруга сбоку, Тимирязева остановилась напротив, осторожно и недоверчиво заглядывая ему в глаза. Ее руки буквально тряслись, Тело било мелкая дрожь, а на глазах вновь выступили слезы. «Прости», — скупо выдал князь, сразу же узнав лицо жены. Прикусив нижнюю губу, она, похоже, только-только стала понимать, что худшее уже позади. Казалось, что возникшая тишина, несмотря на приглушенные звуки из соседней комнаты, продлилась вечно. Княгиня опустилась на колени перед мужем и, уперевшись лицом в его ногу, перестав сдерживаться, громко зарыдала. Наблюдая эту сцену, я почувствовал себя очень неловко, поэтому, оставив стакан с водой на столике между двух кресел, направился прочь. Уже на балконе, куда я вернулся, не желая наблюдать за происходившим в гостиной допросом, меня вновь нашел тот самый демон, что совсем недавно повстречался со мной в пещере. «Знал, что встречу вас здесь, господин!»